Глава 5. Пока что роботов удавалось держать на дистанции, но и мне нанести им сильный урон не получалось. По ним была видна продуманность конструкции, и большинство уязвимых мест надежно защищено от прямых попаданий. Более того, с каждой минутой роботы как будто начинали действовать все более активно. В самом начале они были в некоторой степени неуклюжими и деревянными, но сейчас как будто операторы, ими управляющие, повышали уровень сложности, и становилось по-настоящему жарко. Тут ведь надо еще учитывать, что на роботах была броня, которую так просто кулаком не пробьешь, а сами они могут наносить удары, которые вполне крошат камень, так что и мне под них попадаться вовсе не стоит». Роботов на данный момент появилось всего двое, но даже так мне и этого количества было достаточно, чтобы уже действовать более собранно и внимательно отслеживать обстановку. И вот настал момент, когда мои противники стали действовать почти неотличимо от людей. С учетом же того, что конечности роботов могли изгибаться в недоступных для человека углах, то даже заламывать их было бесполезно, да и сомневаюсь, что сил хватило бы удержать подобный механизм в одном положении. Продолжать это дальше не имело смысла, иначе есть все шансы, что эти роботы меня тут и оставят, а проигрывать, несмотря на ситуацию, я не был намерен. Была бы уверенность, что если я сдамся, то меня отпустят, но вот чего нет, того нет». Из-за пояса я достал свои метательные ножи и, проскользнув между роботами, нанес по нескольку ударов в уязвимые места. Пусть я и не мог кулаками их разбить без применения мистических техник, но это не означало, что я не искал иные уязвимости. Пусть я пока и не знаю, сколько это испытание будет продолжаться, но лучше по максимуму оттягивать возможность показывать, что я действительно умею. Не нравится мне находиться на всеобщем обозрении». После того, как часть механизма внутри роботов была нарушена, уничтожить их не составило больших сложностей. Вновь передо мной открылся проход в следующее помещение, и я нисколько не удивился, увидев, что меня там дожидаются уже 4 робота той же модели, что и предыдущие. Стоит ли говорить, что они уже были на таком же уровне сложности, что и первые 2 под конец боя? Вот и мне было совсем не весело пытаться проскользнуть между ними, чтобы не попасть под их удары. Эти металлические чурбаны при этом пытались схватить меня своими манипуляторами, и меня спасло лишь то, что их платформа была основана на скорости с человеком. Будь у них больше конечностей или большая степень свободы манипуляторов, то придумать, как с ними бороться, было бы гораздо сложнее, если это вообще возможно без оружия в руках. Оказавшись на этом испытании, я очень жалел, что нет возможности носить мои дубинки таким же скрытым образом, что и метательные ножи. С ними было бы куда сподручнее расправляться с этими врагами. Да и думаю, им вообще хватило бы по одному разряду, чтобы прекратить двигаться. Но чего нет, того нет. С каждой комнатой количество роботов становилось все больше, и я только радовался тому, что ножи у меня были изготовлены из хорошего металла. Пусть за это время я теперь лучше узнал уязвимые места в телах этих механизмов, но каждый раз ножи немного портились, потому что ну никак не предназначались для работы с металлом, да еще и в подобных условиях. Ножи сломались уже под самый конец, когда вокруг меня валялось 12 вяло дергающих своими конечностями роботов. К сожалению, они обломались и больше не подходили для дальнейшего использования. Но это учли и те, кто следил за тем, как я прохожу испытания, и стоило только открыться новому проходу, как я увидел людей в безликих черных масках и легкой броне. В руке у каждого из них было по металлической дубинке, и я им так обрадованно улыбнулся, что взрослые мужчины, судя по комплекции, отшатнулись от меня. За это время роботы меня достали настолько, что я уже был близок к тому, чтобы начать убивать, и, похоже, в этот момент не слишком хорошо себя контролировал, так как спустя несколько секунд понял, что накрыл комнату жаждой убийства, чё бойцам, которых выставили против меня, стало нехорошо. Их руки дрожали, да и я слышал, как они тихо матерятся сквозь сжатые зубы о том, что их никто о таком не предупреждал. Примерно так можно было перевести, что говорил ближайший ко мне мужчина. Оценив расположение своих противников, я улыбнулся еще шире и бросился вперед. О да, сейчас я очень хотел причинить кому-то боль. Комплекс для прохождения испытаний, или как его называли, лабиринт, был очень важным для каждого из клана Кригер, особенно для тех, кто проходил через него за последние лет 30. До этого они использовали иные методы, которые позволяли с неплохой вероятностью добиться пробуждения крови среди молодого поколения клана, но контролировать их выживание было довольно сложно, ведь главное условие, чтобы дети действительно думали, что им грозит смертельная опасность. С появлением договоренности с кланом Торвуд удалось более цивилизованно сделать то, что раньше проводили предки с большим напряжением ресурсов и ответственности, после чего нередко начиналась кровная вражда между членами клана. Раз в несколько лет они обновляли всю систему, но главное, чего удалось добиться, не только непредвзятости в отношении прохождения испытания, но и контролировать все происходящее, останавливая испытание нажатием одной кнопки. После этого процент смертности на испытании разом уменьшился и с каждым годом становился все меньше, и это никак не сказывалось на проценте пробужденных, который, наоборот, стал гораздо выше. К сожалению, не было идеального времени, когда гарантированно можно пройти через испытание, чтобы добиться пробуждения крови, поэтому все это связано с довольно сложной системой тренировок и психологической накачкой учеников. И вот этот же лабиринт использовался для принятия в клан. Это событие было довольно редким ввиду того, что принимали в клан редко, а уж о своей численности Кригерам можно было не заботиться. Как правило, их семьи были весьма многочисленны, и все же иногда одного родства оказывалось недостаточно, чтобы доказать, что ты достоин быть внесенным в список членов клана, и тогда кандидат проходил через подобное испытание. Разумеется, уровень сложности был гораздо выше, чем для детей, но из-за общей редкости подобные испытания привлекали внимание верхушки клана всегда. Ну и разумеется, больше всего интерес вызывало то, что инициатором запуска всего протокола работы их лабиринта был глава клана, а Алистер Кригер редко что-то делает просто так. Так что неудивительно, что на сегодняшнем испытании собралась практически вся верхушка клана, что была свободна от дел или могла хотя бы перепоручить на время часть своих задач на подчиненных. Все тихо переговаривались между собой, пока в комнату управления, откуда и шло наблюдение за прохождением испытания, не вошел Алистер Кригер собственной персоной. Мужчина, которого никто здесь не посмел бы назвать стариком, внимательно огляделся по сторонам и подошел к своему месту, где для него были выделены отдельные мониторы и имелась возможность перехватывать управление у операторов, которые следили за ходом работы технологичной машины под названием «Лабиринт». «Ну что же, посмотрим, сможет ли кандидат доказать, что он достоин стать одним из членов клана Кригер?» – спросил у собравшихся Алистер Кригер и махнул рукой, чтобы операторы приступали к своей работе. Сценарий того, как должно проходить испытание, уже давно был определен. Пусть сам клан Кригер специализировался на защите других, но и собственное выживание тоже было важно, и в первую очередь в лабиринте определялась скорость реакции и скорость мышления. Быстро среагировать на резко изменившуюся обстановку – вот что позволяло членам клана Кригер быть одними из первых в своем деле. Вот только с первых же ловушек все пошло как-то не так. Тот, кого Алистер Кригер лично, что само по себе было странно, привел на испытание, слишком уж быстро проходил каждую из комнат. Операторы, которые привыкли выстраивать последовательность ловушек друг за другом на основании того, как работал испытуемый с предыдущими, были вынуждены теперь неотрывно следить за его действиями и заранее планировать маршрут. Они заставляли молодого парня, что сейчас находился внутри, ходить кругами только из-за того, что просто не успевали за его скоростью прохождения испытания. Если бы это было стандартное испытание, то он определенно бы побил рекорд клана. Но глава был непреклонен и уже со своего пульта повысил уровень сложности. После этого, разумеется, продвижение испытуемого замедлилось, да и не всегда он чисто выходил из ловушек, но он, несмотря на все это, продолжал двигаться дальше. Чем больше проходило времени, тем все чаще стали раздаваться тихие перешептывания. Практически никто в этой комнате не знал, кем именно был испытуемый, а те, кто был в курсе, благоразумно помалкивали, так что большинство собравшихся гадали, откуда глава клана взял настолько способного юношу. И как бы он ни был хорош, но прохождение ловушек очень быстро наскучило зрителям, да и вариаций ловушек на самом деле имелось не так много. Прогонять парня несколько раз по одним и тем же участкам было неправильно. Все равно это ничего не дало бы, кроме уже увиденного результата. Вместо этого по команде Алистера Кригера в действие привели механических бойцов, роботов последнего поколения, с которыми только недавно стали отрабатывать взаимодействие во время тренировок. Эти роботы позволяли имитировать нападения разных групп людей с различной физической подготовкой, и единственной их проблемой, кроме, разумеется, дороговизны производства, была малая автономность работы. Всего 10 минут при самом нагруженном режиме, но для тренировок подобного было более чем достаточно. Все думали, что теперь-то ситуация изменится, но паренек, проходящий сейчас испытания, их удивил. «Его что, никто не обыскал?» — задал вопрос один из старейшин клана. Очень хороший вопрос, и Алистер Кригер уже знал, кому его задать. Но в действительности это был большой просчет. Похоже, когда Адриана доставляли сюда, несмотря на то, что он фактически раскидал команду Конора, его никто так и не обыскал. Видимо, исполнители посчитали, что раз в бою парень ничего не применял, то значит при нем ничего и не было. Но, как оказалось, Адриан просто не стал пускать кровь своим противникам. Что это? Милосердие или расчет? Тем не менее, сейчас ножи очень пригодились его внуку в деле уничтожения роботов стоимостью в несколько сотен тысяч кредитов. Хорошо еще, что их делали так, что легко было заменить одни запчасти на другие, а то ремонт этих ходячих манекенов обходился бы очень дорого. Операторы сначала не знали, что делать, но Алистер разрешил увеличить количество роботов, благо их было подготовлено с запасом. Каждый думал, что рано или поздно испытуемый окажется в ситуации, когда он ничего не сможет сделать своим противникам. Все видели, что парень совсем не в ранге мастера боевых искусств. Расправляться с данными роботами гения клана Торвуд мог только боец, начиная с ранга эксперта. Для этого их и делали такими устойчивыми к урону, чтобы отрабатывать связки учеников. Но в итоге все равно все опять сводилось к тому, что пусть и с большим трудом, но парень на их глазах расправлялся со всеми роботами. Можно, конечно, послать еще, особенно когда его оружие сломалось, но это уже было бы слишком расточительно». Точнее, никто просто не ожидал, что ножи все же сломаются, и когда это произошло, и вроде бы действительно можно посылать роботов, чтобы они наконец-то победили его, в другой комнате уже были готовы бойцы в масках. Лабиринт предусматривал в том числе нахождение внутри живых противников, ведь никогда не знаешь, что именно может послужить триггером для пробуждения крови испытуемого. Да и живые люди могут пугать не меньше, чем бездушные ловушки. Вот бойцы клана выдвинулись вперед, а парень, на котором сейчас зафиксировались камеры, стал улыбаться. Любой на его месте после такого изнурительного забега либо был бы слишком уставшим для ярких эмоций, либо уже впал бы в отчаяние. Но Адриан улыбался, будто обрадовавшись новому противнику. «Он применил подавляющую ауру!» — воскликнула одна из старейшин, наблюдая за тем, как их бойцы вдруг замерли на месте, не в силах сделать и шаг. Да, через камеры подобное воздействие не ощутить, но все знали, как это выглядит со стороны. Сами не раз подобным пользовались, чтобы даже не начиная боя подавить противника. Всякой мелочи это более чем достаточно. Но вот чтобы тот, кто даже не был экспертом боевых искусств, способен остановить закаленных множеством боев мужчин. Это происходило на их глазах впервые. А потом началось форменное избиение, и испытание стало превращаться в фарс.